Здравствуйте, дорогие читатели! Поздравляю вас с наступающим 2019 годом! Желаю счастья, исполнения желаний. По поводу исполнения желаний хотелось бы отдельно сказать. Вот смотрите, главный вопрос любой философии, да и по сути дела любой религии, это вопрос, кто мы такие, откуда пришли и куда идем. Без решения этого вопроса невозможно определиться в жизни. То есть это главные наши координаты, маяки. Кто мы такие, это самоидентификация. Кто я есть. Откуда я пришел, это означает, каким я был раньше. И куда я иду, это означает, каким я буду. Так вот, наука говорит о том, что мы произошли от обезьяны. Значит, мы есть, по сути, обезьяны, и желания наши должны быть обезьянами. Я с этим не совсем согласен. По форме наука права. Но кроме формы существует содержание. Религия говорит о том, что человек создан Богом. И это именно содержание того, что мы называем человеком. Но часто религия подпадает под человеческую логику, под человеческое влияние, и тогда начинаются определенные искажения картины мира. И когда религия говорит, что человек изначально грешен, то это все равно, что сказать, что человек изначально произошел от обезьяны. В религии четко сказано, что Бог вдохнул бессмертную душу в человека, что Бог – источник всего, значит, происхождение человека божественное. И человек сам по себе внутри чист и безгрешен. И человек идет не в рай, человек идет к Богу. Человек произошел от Всевышнего, человек есть божественный образ, и идет он к Всевышнему, уподобляется ему. А поскольку Бог есть любовь, то мы идем к любви. И очень важно знать, каким должно быть наше главное желание. Вот есть такое выражение «первый блин комом». Почему? Потому что природа защищает человека, и когда его главное желание, а самое сильное желание первое, обращено к формальным аспектам бытия, то есть еда, деньги и прочее, то тогда это желание не исполняется, потому что первым желанием должно быть желание приблизиться к Творцу и ощутить чувство любви в душе. А другие желания, которые с этим конкурируют, должны быть вторичны. Если они выходят на первый план, они не должны исполняться. Есть такой обычай посидеть перед дорожкой. Почему? Потому что когда человек отрешается от всех своих планов и надежд, садится, то он как бы отрывается от привязанности и как бы невольно, подсознательно вспоминает о Всевышнем. То есть форма не заслоняет содержание. Возникла дискуссия по поводу названия семинара «Исполнение желаний». И, конечно, привычное ощущение у всех, как это так, как это мы можем задумываться об исполнении желаний, мы должны отрешаться от желаний и так далее, и так далее. Во-первых, желания могут быть разными. И мы просто привыкли о том, что наши желания, наше увлечение естественное, это вроде бы грех, и от них нужно отрешаться. Это не так. Наше желание есть благо, и все дело в системе приоритетов. Какие желания первые, какие вторые. Поэтому, когда мы говорим об исполнении желаний, то мы почему-то в первую очередь подразумеваем, что это есть наше корыстное и поверхностное желание. А нам нужно переходить уже к следующему уровню. И вообще, я что хотел сказать. Предыдущий достаточно большой срок, мои исследования были связаны с прошлым. О том, чего не надо делать. Человек где-то нагрешил в прошлом, он должен увидеть свои грехи, пересмотреть их. Поэтому вся система была как бы обращена в прошлое. Последние годы я перешел на следующий этап. Я уже говорю не о том, чего не надо делать, а о том, что надо делать. О том, что надо менять характер, о том, что нужно правильно устремляться. И вот как раз эта новая тема, изменение характера и правильное устремление, они и связаны с темой желаний. как уметь желать, как правильно желать, как осуществлять свои желания, эта тема очень важная. Потому что, скажем так, если привычная религиозная традиция говорит об отказе от желаний, то Христос как раз учил желать. Стучите, и вам отворят. Не зарывайте талант в землю. Если вы верите, то гора сойдет с места. То есть это и есть исполнение желаний. Поэтому в деталях мы эту тему обсудим на семинаре. А сейчас я хотел бы вам всем еще раз пожелать исполнения желаний в новом году. И предлагаю вам немножко посидеть и отрешиться перед Новым годом и загадать главное желание, чтобы была любовь в душе, чтобы мы меняли к лучшему наш характер, чтобы наши дети любовь ставили превыше всего, и переедать особо, увлекаться алкоголем сейчас не стоит, потому что надвигаются серьезные изменения, и мы должны быть к ним готовы, и мы должны быть научиться счастливыми, невзирая ни на что. Это очень важно. Насколько наша любовь не зависит ни от чего, настолько мир вокруг нас меняется. Поэтому я вам желаю в этом году усиленной работы над собой, безусловной бескорыстной любви и благотворных изменений. С наступающим всех!